Может ли физкультура сделать меня умней? Да, исследование о влиянии физкультуры на мозг пожилых людей было проведено немало. Но при этом мы очень мало знаем о действии аэробных нагрузок на здоровых молодых людей. Обычно считается, что они находятся на пике своих интеллектуальных возможностей и потому им вроде как некуда улучшаться. А вот снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте – явление обычное. Так что окно возможных улучшений в этой группе гораздо шире, чем у молодых людей. Но если физкультура никак или почти никак не влияет на функцию мозга молодых и относительно молодых, то почему же я заметила поразительное влияние, который оказывал на качество моих грантовых заявок мой режим тренировок? Оказывается, исследование взрослых, но не пожилых людей проводилось так мало, что никаких достоверных выводов по этой возрастной группе сделать нельзя. Мне захотелось изменить ситуацию. Итак, нейробиология не добилась особенных успехов в изучении влияния физкультуры на мозговые функции молодых людей. Но мечта об изобретении волшебной таблетки, которая делала бы нас умнее, испокон веков привлекала ученых. В таких книгах, как классическая «Миссис Фрисби и крысы Нипс» 1971 года и таких фильмах, как «Цветы для Элджернона» 1959 года, раскрывалась тема улучшения интеллекта как людей, так и крыс. В фильме «Области тьмы» Брэдли Купер играет растрепанного неудачника в обносках, и вот ему неожиданно и незаконно перепадают мощные таблетки, усиливающие когнитивные способности. Приняв одну, он тут же зарабатывает кучу денег на бирже, делает себе хорошую стрижку, покупает новую одежду и живет на широкую ногу, пока не начинаются побочные эффекты этой умной таблетки. В конце фильма герой становится настолько умным, что находит способ модернизировать пресловутую таблетку, исключить ее побочные действия, но сохранить когнитивные преимущества. В результате он избирается в Сенат и осваивает разговорный китайский язык. Поразительно! В фильме «Восстание планеты обезьян» герой Джеймса Франко изобретает новый препарат, на этот раз в форме газа для вдыхания, который усиливает когнитивные функции у людей с болезнью Альцгеймера. Так он ликвидирует ущерб, который наносит мозгу эта болезнь. Лекарство появляется слишком поздно, чтобы спасти отца Франко. Зато шимпанзе Цезарь, случайно вдохнув его, внезапно обретает способность говорить и захватывает целый город. Вот вам пример чудесного сильнодействующего лекарства. Очевидно, таблетка для ума – объект сильнейшего интереса. Но это все фантастика. В реальном мире физкультура не окажет такого мощного действия, как таблетка Брэда или газ Джеймса, но все же она действует. Я на себе убедилась, что целенаправленные тренировки могут заметно влиять на целый спектр функций мозга, которыми человек пользуется ежедневно. Знакомство с исследованиями показало, о влиянии физкультуры на молодых людей известно очень мало. Теперь у меня была прекрасная возможность поднять этот вопрос в своем авторском курсе. Могут ли физические упражнения изменить мозг? Мои студенты будут тренироваться 1 час в неделю в течение семестра, то есть приблизительно 14 недель. Мне недоставало всего лишь 2 условий, чтобы превратить этот курс в настоящее научное исследование. Первое из них – возможность тестировать способности студентов к запоминанию и вниманию в начале и конце семестра. А второе – наличие контрольной группы, которая проводила бы вместе столько же часов, но не занималась бы физкультурой. Важно, что и контрольную группу мне тоже следовало бы протестировать в начале и конце семестра. Словом, хотя мое исследование обладало многими чертами классического, недостатков у него было в избытке. В настоящем классическом исследовании студентов нужно было бы случайным образом распределить на 2 группы – занятиями физкультурой и без них, но с тем же инструктором. Вместо этого я заставила заниматься студентов, которые пожелали этого и выбрали мой курс. А сравнивала я их с теми, кто выбрал другой факультативный курс и ходил к другому преподавателю. Это было лучше, чем просто наблюдательное исследование, ведь мы не могли произвольно распределять студентов, не обращая внимания на их личный выбор. Но наше исследование не дотягивало до настоящего рандомизированного контролируемого эксперимента. И тем не менее, такая неоптимальная схема эксперимента меня вполне устраивала. Был еще один фактор, который мне приходилось принимать во внимание. Занятия в группе проходили 1 раз в неделю, так что и стимул в виде физкультуры действовал всего лишь 1 раз в 7 дней. Если бы я планировала это исследование на свой вкус, то мои студенты тренировались бы по крайней мере 3 раза в неделю. Но в конце концов, это был всего лишь предварительный учебный эксперимент. Я организовала его, чтобы по-новому увлечь студентов экспериментированием. Мы должны были обсуждать все недостатки нашего эксперимента. Разбор этих вопросов должен был стать частью теоретического курса. Надо сказать, студентов на мой курс записалось немного по сравнению с крупными клиническими исследованиями. Поэтому я заранее готовилась к отрицательному результату и говорила себе: «Вряд ли увидим хоть какой-то эффект». С другой стороны, любой, даже самый странный результат обещал быть невероятно интересным. Почему для эксперимента я выбрала Intensati? Потому что важная роль в этом виде фитнеса отводилась осознанному намерению. Я остановилась на Intensati, а не на более чистой форме аэробных упражнений вроде бега, классической аэробики или кикбоксинга, потому что моей целью было проверить тот эффект, который я наблюдала на себе. Я хотела посмотреть, испытают ли студенты во время исследования то же влияние, что и я. И если бы ответ оказался положительным, я хотела бы в следующих исследованиях отделить индивидуальные эффекты от действия, собственно, аффирмации упражнений. Кроме того, Intensati должен был увлечь и мотивировать студентов. В качестве бонуса заниматься им можно было прямо в аудитории, а не в спортзале. Туда студентам пришлось бы ходить отдельно. Оказалось, что контрольную нейробиологическую группу, которая не тренировалась бы, можно найти на моей кафедре. С тестированием, однако, были проблемы, не хватало опыта. Поэтому я стала искать помощника, и пока эта идея крутилась у меня в мозгу, я случайно встретила коллегу, он и стал моим сотрудником в этом проекте. Скотт Смолл, нейробиолог и невролог из Колумбийского университета, случайно проходил мимо, когда я сидела на ступеньках главного входа в конференц-центр в Вашингтоне, отдыхая после хождения по крупной нейробиологической выставке. Мы разговорились, и я рассказала Скотту о моем интересе к спортивным занятиям и их связи с мозгом, а также о своем авторском курсе. Оказалось, что Скотт и его коллега Адам Брикман, также нейробиолог и невролог Колумбийского университета, тоже изучали влияние спортивных занятий на когнитивные способности людей. Они были заинтересованы в сотрудничестве и получении дополнительных данных по здоровым молодым людям, которые могли бы подтвердить первые полученные ими результаты. Я пришла в восторг от такой перспективы. Вернувшись в Нью-Йорк, мы начали планировать общие исследования по поводу физкультуры, опираясь на мой курс. Так что иногда самые полезные научные знакомства завязываются, когда ты просто сидишь на ступеньках, скинув обувь и отдыхаешь после ходьбы. Физкультура и нейрогенез. Чего мы ждали от занятий физкультурой? Как, на наш взгляд, физические упражнения должны были повлиять на мозг здоровых, молодых и активных неврологов-старшекурсников из Нью-Йоркского университета? Ответ на этот вопрос вытекает из результатов исследований, которые я описывала раньше. Влияние бега в колесе на нейрогенез в гиппокампе крыс. Вообще, это направление исследования отличается интересной и противоречивой историей. Она восходит еще к 1960 годам. Потребовались немалые усилия, чтобы убедить людей. Нейрогенез во взрослом мозге возможен. Долгое время считалось, что после достижения зрелости новые нейроны в мозгу человека уже не рождаются. Эта мысль прочно укоренилась в умах ученых и была широко распространена в нейробиологическом сообществе вплоть до середины 1990-х годов. Хотя еще в конце 1970-х пара исследователей из Бостонского университета опубликовала первые свидетельства того, что в мозге взрослой крысы могут рождаться новые нейроны. К несчастью, в тот момент уверенность, что взрослый мозг – это застывшая система, прочно господствовала в ученой среде. Поэтому то раннее исследование не произвело особого впечатления. Гораздо позже, чуть ли не через 20 лет, появилась сразу целая серия исследований с использованием более современных и более убедительных подходов. Ее результаты показали, что блестящие новенькие нейроны исправно производятся и в зрелом возрасте, как в гиппокампе, так и в обонятельной луковице. В 1998 году международная команда ученых из Швеции и США представила первые прямые доказательства нейрогенеза в гиппокампе взрослого человека. Это было сделано весьма хитрым способом. О том, что в мозге крысы произошло рождение новых нейронов, вы узнаете, если только принесете животное в жертву. Для этого надо предварительно сделать в его мозг инъекцию вещества под названием BRDU или бромдезоксиуридина. Это вещество накапливается только в недавно разделившихся клетках. В гиппокампе мозга взрослой крысы многие клетки оказались им помечены. Шведские и американские ученые вспомнили, что BRDU часто используют для наблюдения за ростом клеток раковой опухоли, и группе онкобольных также ввели BRDU. Затем исследователи получили у этих людей разрешение исследовать их мозг после смерти. В результате выяснилось, что в гиппокампе взрослых людей, как и в гиппокампе крыс, тоже имеются помеченные BRDU клетки. Не забывайте, что у человека два гиппокампа, один в правом, другой в левом полушарии. Таким образом, удалось установить, что у взрослых людей, как и у взрослых крыс, в гиппокампе рождаются новые нервные клетки. Именно на этом вопросе мы собирались сосредоточиться при изучении моего нового курса «Могут ли физические упражнения изменить мозг?». То есть, может ли повышенная аэробная активность занятий интенсати, которые я буду вести, усилить нейрогенез в гиппокампе моих студентов и вследствие этого улучшить функцию их памяти? Известно, что физические упражнения улучшают когнитивные функции пожилых людей, а мы знаем, что нейрогенез с возрастом ослабевает. Мы собирались проверить идею о том, что у моих юных студентов уровень нейрогенеза благодаря физическим упражнениям тоже повысится, и они получат хороший шанс извлечь пользу из усиленных аэробных упражнений. Мы не собирались наблюдать их нейрогенез непосредственно и рассчитывали измерить его косвенным образом по результатам когнитивных тестов. Их выполнение зависит от функции тех отделов мозга, где рождаются новые нейроны. Именно это мы и собирались проверить. FMRT. FMRT – это функциональная магнитно-резонансная томография. Как и стандартное структурное МРТ-сканирование, FMRT проводится внутри большого магнита и в данном случае регистрирует изменения кровотока, связанные с потреблением энергии мозгом. Мы знаем, что когда какая-то часть мозга активна, поток крови к этому месту увеличивается. Кроме того, в участках мозга с повышенной активностью насыщенная кислородом кровь превращается в бескислородную. Мозг – самый активный потребитель кислорода в человеческом теле. FMRT определяет меру активности в конкретной области мозга по косвенным признакам. По изменениям кровотока и уровню насыщенности крови кислородом – это самый распространенный инструмент измерения активности человеческого мозга. Именно здесь на сцене появляются мои коллеги из Колумбийского университета – Скотт Смолл и Адам Брикман. Они использовали в своей работе технологию сканирования мозга, аналогичную FMRT. А это самый распространенный способ изучения активности мозга у людей. Технология Смолла и Брикмана позволяла исследовать активность мозга при выполнении человеком различных заданий. В одном исследовании они просили участников эксперимента запомнить сложное изображение – тест на запоминание. Следующим этапом теста было узнать это изображение среди похожих сложных рисунков. Вот протокол эксперимента. Когда испытуемые выполняли задание на запоминание, Адам и Скотт наблюдали на своем приборе, как один конкретный подотдел гиппокампа, где рождаются все новые нейроны, вспыхивает, словно праздничная иллюминация. Это означало, что данная область мозга очень активна при выполнении задания. Возникает предположение, если с помощью физкультуры подстегнуть эту область мозга и, соответственно, создать больше новых нейронов, то можно увидеть еще более качественное выполнение данного задания. Так что идея или гипотеза, которую мы проверяли в своем исследовании, была такова. Приведет ли увеличение интенсивности занятий спортом к улучшению результатов теста на запоминание? И что, собственно, мы имеем в виду, когда говорим, что физкультура может улучшить запоминание? Моя лаборатория проверяет гипотезу о том, что повышенная аэробная физическая активность усиливает нейрогенез в гиппокампе, и новые клетки, а мы знаем, что они более возбудимы, чем старые, повышают нашу способность формировать и откладывать новые долговременные воспоминания. В частности, есть свидетельство того, что новорожденные клетки гиппокампа помогают различать поступающие раздражители со схожими характеристиками. К примеру, когда я пытаюсь вспомнить, Джулия или Пэм подходила ко мне после занятия с вопросом, именно новые клетки гиппокампа помогают мне различить девушек, хотя обе они среднего роста с каштановыми волосами. Что же из этого следует? Что длительные занятия физкультурой способны увеличить число новых клеток в гиппокампе и могут значительно повысить нашу способность откладывать новые воспоминания на весь тот период, пока уровень нейрогенеза и физической активности остается высоким. Не знаю, как вам, но мне точно пригодится улучшенная способность к запоминанию. А понимание того, как эта система работает и как можно усилить этот эффект – одна из основных целей моей лаборатории. Сочетание физкультуры и обучения было новаторским элементом моего курса. но превращение его в настоящее академическое исследование привлекало меня еще больше. С одной стороны, студенты станут объектами моего исследования, с другой, я смогу вместе с ними анализировать результаты. В ходе изучения курса у них будет шанс изучить данные своей собственной группы, без имен, конечно, и контрольной группы, и определить, действительно ли физические упражнения улучшили функцию памяти. Конечно, студентам и раньше приходилось делать лабораторные работы, но в данном случае они будут проводить такой анализ данных, какой обычно производится в настоящих исследовательских лабораториях. Мы устроим лабораторию в классе. Можно ли более эффективно применить знания, полученные во время семестра, на моих лекциях и семинарах?